Битва продолжалась. Огненный ворон метнул еще 3 огненных шара, но так и не смог убить Сюйцина. Следовательно, когда его отругал командир, негативные эмоции в его сердце внезапно превратились в безумие. Он поднял правую руку и резко ударил себя в грудь, выплюнув много крови. После этого он взмахнул рукой и схватил кровь, прежде чем она упала на землю. Когда он произнес заклинание, кровь в его руке почернела. При виде этого, зрачки Сюйцина резко сократились, и он почувствовал приближение серьезной опасности. Он бросился вперед, желая помешать огненному ворону сделать задуманное. Однако на этот раз заклинание огненного ворона было произнесено чрезвычайно быстро. В тот момент, когда Сюйцин сорвался с места, огненный ворон поднял голову, и выражение его лица исказилось. После этого его взгляд сверкнул жестокостью, когда он взмахнул правой рукой. Черная кровь у него на руке внезапно набухла, превратившись в кровавый шар, размером с голову. Казалось, что внутри него что-то бурлило, и он полетел в сторону Сюйцина с поразительной силой. «Сдохни уже!» – прорычал огненный ворон зловещим голосом. Возможно, из-за того, что заклинание на этот раз было слишком изнурительным, а инородной энергии в его теле стало слишком много, его ноги в этот момент задрожали. С другой стороны, жажда крови в глазах Сюйцина стала еще интенсивней. Как и думал командир Лэй, он действительно был готов затянуть эту битву, чтобы заставить противника мутировать. Однако его планы не ограничивались лишь этим. Сюйцин никогда не отказывался от мысли убить огненного ворона еще до того, как начнется мутация. Хотя у него уже не было ни кинжала, ни железного прута, он все еще искал возможность нанести смертельный удар. И этот шанс появился сейчас, когда огненный ворон показал свою слабость. Он не стал бежать прямо к огненному ворону, а сместился немного в сторону, к тому месту, где лежал труп призрачного варвара. Тело призрачного варвара пострадало от пламени, которое раз за разом разливалось по земле. Но кроме него там валялось еще и его оружие. Глава 16.2. Ты спросишь меня о сроке возврата? Нет еще срока такого. 32. Там была булава и разломанный на 2 части щит из тонкой стали. И в данный момент целью Сюйцина был наиболее большой кусок щита. Его фигура мгновенно приблизилась, и он схватил кусок щита. После этого, прикрыв свое маленькое и тощее тельце щитом, он сразу бросился вперед, прямо к огненному ворону, который был за шаром черной крови. Мгновение спустя раздался мощный взрыв. Когда черный шар соприкоснулся с щитом, во все стороны разлетелись волны черной крови. Щит из тонкой стали не выдержал этой атаки, разлетевшись на множество мелких кусочков. Тем не менее он смог погасить большую часть атаки. Это привело к тому, что Сюйцин, который скрывался за щитом, не пострадал от смертельной атаки, хотя на него и попало немного черной крови. В этот момент он крепко стиснул зубы и продолжал двигаться, не сбавляя скорости. У него не было ни капли сомнений, когда он неумолимо приближался к огненному ворону. Во взгляде огненного ворона читалась насмешка, и он совсем не пытался уклониться. Он снова выполнил заклинание, после чего разбрызганная по земле кровь поднялась в воздух. Казалось, что потребуется совсем немного времени, чтобы вся кровь поднялась в воздух и превратилась в кровавые стрелы, которые полетят к Сюйцину. Из-за этого Сюйцину некуда было уклоняться, но он и не собирался этого делать. Приблизившись, он сжал левую руку в кулак, но вместо этого нанес резкий удар правой рукой. В результате на барьере из духовной энергии появились трещины, а из внутренней части кулака Сюйцина потекла кровь, смешанная с кусочками плоти и чешуек. Прежде чем огненный ворон успел что-то рассмотреть, глаза Сюйцина налились кровью, и он резко нанес второй удар. С грохотом, барьер разлетелся на кусочки, порождая ударную волну, которая отбросила Сюйцина назад. Это было похоже на то, что происходило раньше, когда Сюйцин никак не мог приблизиться к огненному ворону. Насмешка в глазах огненного ворона усилилась. Однако в этот момент, тело Сюйцина, казалось, неожиданно наполнилось силой. Несмотря на ударную волну, Сюйцин не отлетел назад, как было раньше. Он яростно бросился вперед, терпя мощное давление. Он протянул свою правую руку вперед к тому месту на груди огненного ворона, куда ранее попало железный прут. Однако его силы хватило лишь на то, чтобы дотянуться до огненного ворона. Его удар вовсе не был смертельным, а после этого он был вынужден отступить назад. Выражение лица огненного ворона изменилось, и он быстро отшатнулся назад. После того, как он обнаружил, что удар Сюйцина не был для него опасным, Он усмехнулся и хотел заставить черную кровь полететь обратно. Однако в следующее мгновение выражение его лица снова изменилось, и он резко опустил голову. В ране, оставленной острым железным прутом, виднелись несколько змеиных клыков и кусочков плоти с чешуей на них. Прямо сейчас его плоть быстро разъедала, а змеиный яд попал в его кровь. По мере того, как яд распространялся по его тело начало гнить. В этот момент невыносимая боль пронзила его с такой силой, что огненный ворон издал болезненный крик. На его лице появилось выражение небывалого ужаса. Быстро отступив, он заметил, что Сюй Цин присел на некотором расстоянии от него. Сюй Цин раскрыл свою ладонь и отбросил несколько кусков плоти, похожих на те, что были в его ране. Если бы кто-нибудь собрал эти кусочки плоти, все вместе они бы образовали фигуру змеиной головы. Это была та самая змеиная голова, с помощью которой Сюй Цин избавлялся от трупов. Более того, его левая рука слегка дрожала и медленно разжималась. Когда из нее высыпалось несколько кусочков янтаря, показался хвост скорпиона с призрачным лицом, который глубоко вонзился в его ладонь. Первая наполнила руку Сюй Цина ядом, в то время как второе резко увеличило его силу, позволяя ему выдержать ударную волну, образовавшуюся после разрушения барьера. «Ты!» Огненный ворон дрожал, не в силах вымолвить ни слова из-за ужасной боли, не говоря уже о том, чтобы произнести заклинание. В его взгляде читался небывалый ужас перед лицом неминуемой смерти, и он всеми силами пытался избавиться от яда в теле. Однако яд уже распространился по всему телу, из-за чего его выносливость и жизненная сила быстро истощались. Сюй Цин тяжело дышал. Восстанавливающая сила фиолетового кристалла, продемонстрированная им в битве с толстяком Шанем, помогла ему понять, что он был способен нейтрализовать яды. Его правая рука, которая соприкоснулась со змеиным ядом, так и не подверглась эффекту коррозии. Это все подтвердило. Это был смертельный удар, который он приготовил для огненного ворона. И сейчас он поднялся на ноги и побежал прямо к огненному ворону. После этого ужас в глазах огненного ворона сменился отчаянием, когда Сюй Цин подошел ближе. Он не желал умирать и отступил, крича в агонии. «Командир, спаси меня!» Эта трагическая сцена заставила командира отряда «Кровавой тени», который в данный момент сражался с командиром Лием, широко распахнуть свои глаза. Он хотел пойти и спасти огненного ворона, но атаки командира Лия продолжали мешать ему, из-за чего ему было трудно что-то предпринять. Он мог лишь наблюдать, как фигура Сюй Цина быстро приближается к огненному ворону. Когда Сюй Цин подошел ближе, травмы огненного ворона и его психическое состояние привели к тому, что он больше не мог подавить инородную энергию в своем теле. Прежде чем Сюй Цин успел приблизиться, тело огненного ворона сильно задрожало, и он отчаянно взвыл. После этого инородная энергия быстро распространилась по его телу, и он внезапно взорвался, превратившись в кровавый туман. Когда происходила мутация, некоторые люди превращались в зеленовато-черные трупы, в то время как другие люди просто взрывались, превращаясь в кровавый туман. Сюй Цин остановился и посмотрел на то место, где взорвался огненный ворон. После этого он повернулся и посмотрел на командира отряда «Кровавой тени». Солнце уже садилось, но сумерки на этот раз были какими-то другими. Темная ночь не наступила, а вместо этого вечернее небо покрылось странным кроваво-красным светом. Под этой краснотой тело Сюй Цина также приобрело красный оттенок. Он стоял там, покрытый ранами, но его холодный и острый взгляд излучал неописуемое давление. Смерть огненного ворона была чрезвычайно трагичной, и это нанесло чрезвычайно сильный удар по сердцу командира отряда «Кровавой тени». Ему не удалось победить командира Лея, даже несмотря на длительную борьбу. А теперь рядом находился еще и Сюй Цин, который был слишком странным. Все это заставило командира «Кровавой тени» почувствовать сильное беспокойство. В этот момент его взгляд сверкнул, и он нанес два резких удара по командиру Лею, а затем быстро развернулся и без колебаний отступил. Он больше не хотел продолжать сражение. Глава 16.3. Ты спросишь меня о сроке возврата, нет еще срока такого. 33. Командир Лэй хотел продолжить, но, когда он поднял голову и увидел красное небо, выражение его лица внезапно изменилось. Когда он поддался эмоциям, он резко закашлял кровью, а его тело становилось все более зеленовато-черным. Было очевидно, что он уже на грани. Сюй Цин поспешно подбежал и поддержал командира Лэя. Пока командир Лэй тяжело дышал, Сюй Цин усадил его под большое дерево и поднял голову, чтобы посмотреть вдаль, где командир «Кровавой тени» стремительно убегал. Его глаза сверкнули намерением убить. Не преследуй его в одиночку. После уничтожения отряда кровавой тени он больше не представляет опасности. Кроме того, это краснота в небе. Кажется, я уже видел что-то подобное в прошлом. Командир Лэй схватил Сюйцина, когда тот поднял голову и посмотрел на далекое небо. Он, скрытая угроза, медленно сказал Сюйцин. Ему не нравились любые скрытые угрозы, а в джунглях запретной зоны у него было преимущество. Как и в случае с огненным вороном, он мог бы довести командира кровавой тени до отчаяния и убить его. Однако, услышав слова командира Лэя, он инстинктивно посмотрел на небо. В этот момент из темных джунглей донеслось слабая и странная песня. В этот момент все крики зверей внезапно смолкли. Когда в джунглях воцарилась тишина, звучание песни стало еще более отчетливым. Эта песня звучала так, словно какая-то женщина горевала по уходу своего мужа. Вслед за появлением этой песни, в том направлении, куда пытался убежать командир кровавой тени, внезапно появились волны слабого кровавого тумана. Он охватил все вокруг и наполнил воздух. Тело Сюйцина внезапно задрожало. Командир Лэй, сидевший под деревом в этот момент, тоже внезапно вздрогнул. Они оба сразу посмотрели на источник загадочного голоса. Просто первый был бдительным, в то время как второй словно был в каком-то трансе. Пение не смолкало, и когда голос достиг ушей Сюйцина, он вызвал у него ощущение неописуемого холода, который охватил все его тело. Ему казалось, что он попал под ледяной кровавый дождь в разрушенном городе. Несмотря на то, что в данный момент он находился на третьем уровне закалки тела, он все равно не мог выдержать этого. Его зубы начали стучать, а тело потеряло свою подвижность. В голове Сюйцина царил гул. Он невольно вспомнил о трех опасностях запретной зоны, о которых ему не так давно рассказывал Крест. В том направлении, куда они смотрели, командир кровавой тени тоже остановился. Его тело сотрясалось от дрожи. Казалось, что в этот момент к нему приближалось что-то невидимое, лишив его всякой силы и не давая убежать. Сюйцин отлично видел струйки белого тумана, вытекающие из всех семи отверстий на голове командира кровавой тени, которые затем смешивались с кровавым туманом вокруг него. Во время этого процесса тело командира кровавой тени быстро увядало и разлагалось, пока он не превратился в высохший труп, который рассыпался прахом. Туман покрыл землю в том месте, где стоял командир кровавой тени, а затем потек в сторону Сюйцина и командира Лэя. С приближением тумана, тело Сюйцина задрожало. Наконец, он увидел причину смерти командира кровавой тени. Это была пара ярко-красных женских сапог, сильно потрепанных. Что это? Сюйцин широко раскрыл свои глаза. Он увидел пару сапог, которая появилась среди красного тумана и самостоятельно двигалась по земле, приближаясь к нему шаг за шагом. Но над сапогами ничего не было, только голос певуньи, наполненный горечью, который приближался к нему шаг за шагом. Как будто к нему шла невидимая женщина, одетая в пару красных сапог и поющая по дороге. Эта странная сцена заставила зрачки Сюйцина сильно сузиться. Его тело хотело двигаться, но он не мог даже пошевелиться. Казалось, что холод полностью заморозил его, не позволяя двигаться и заставляя его стучать зубами. Он мог лишь беспомощно наблюдать, как пара кроваво-красных сапог подошла ближе, пока не остановилась в 2 метрах от него. Угроза смерти мгновенно накрыла Сюйцина с головой. Он хотел отступить, но был бессилен. Только множество кровавых капилляров, появившихся в его глазах, показывали его жестокую борьбу в данный момент. Как раз в тот момент, когда кроваво-красные сапоги хотели сделать еще один шаг к нему, за его спиной внезапно раздался дрожащий голос. Это был командир Лэй. «Таохун, это ты?» Голос командира Лэя был хриплым и дрожащим, с оттенком неуверенности. В тот момент, когда он произнес эти слова, пение внезапно прекратилось. Сапог, который был в воздухе, на мгновение остановился, прежде чем неожиданно развернуться в сторону. Это было похоже на то, будто женщина, стоявшая там, в этот момент повернулась всем телом, посмотрев на командира Лэя. При виде этой сцены командир Лэй задрожал всем телом, а его дыхание стало беспрецедентно учащенным. Но в этот момент его измученное тело наполнилось энергией. В его глазах был небывалый блеск, пока он непоколебимо смотрел на пространство над парой сапог. Как будто своими глазами он мог видеть кого-то очень важного для себя, женщину, которая была для него важнее собственной жизни. Когда они смотрели друг на друга, она как будто была отделена от него пустотой, миром, как и Ниян. У всегда сильного командира Лея в этот момент неудержимо потекли слезы. «Ты вернулась», его дрожащее тело подняло руку, как будто он хотел кого-то схватить. Эта пара красных сапог тоже медленно поднялась и подошла к командиру Лею. После этого они слегка наклонились. Невидимая женщина, казалось, осторожно присела на корточки перед телом командира Лея, позволяя его дрожащей руке коснуться ее лица. Однако рука командира Лея нащупала лишь пустоту, не в силах ничего коснуться. Поскольку его усилия оказались напрасными, его слезы стали еще сильнее. Его тихое бормотание было безутешным. Спустя долгое время показалось, что из небытия раздался звук мягкого вздоха женщины. Затем эта пара красных сапог выпрямилась и постепенно отступила назад. Они обошли Сюйцина и направились вдаль, уводя за собой красный туман. «Ты спросишь меня о сроке возврата? Нет еще срока такого». Один звуки песни раздались вновь, а в голосе чувствовались горечь и меланхолия, но звуки песни постепенно отдалялись все дальше и дальше. Кроваво-красный туман тоже обошел их стороной. Казалось, что он бурлил и уплывал вдаль. Лишь когда голос стал слабее, кровавый туман полностью исчез, а спустя еще некоторое время голос утих окончательно. Тело Сюйцина наконец-то восстановило свою подвижность. Он тяжело дышал, а его глаза были наполнены ужасом. Первое, что он сделал, это обернулся и посмотрел на командира Лея, который сидел там. В этот момент командир Лей тупо смотрел вдаль. На его лице все еще было ошеломленное выражение, слезы продолжали беззвучно течь. Сюйцин молчал. Какие бы вопросы его сейчас ни терзали, он не мог ничего сказать. Лишь спустя долгое время командир Лей тихо пробормотал: «Ты находишь это странным?» Сюйцин спокойно кивнул. «Ранее, Крест уже говорил тебе, что я один из немногих, кто уже сталкивался с пивуньей». Глядя вдаль, медленно заговорил командир Лей: «Знаешь, это явление достаточно странное. Большинство из тех, кто сталкивался с пивуньей, в итоге умирали. Но были и те, кто смог выжить. Если же кому-то из них удавалось выжить, они получали от запретной зоны странный подарок. В следующий раз, когда такой человек столкнется с пивуньей, она позволит ему увидеть того человека, по которому больше всего тоскует его сердце. Сначала я думал, что это просто легенда, но именно из-за этой легенды я оставался в лагере на протяжении целых десятилетий, пока мои волосы не поседели. И сегодня я наконец-то увидел это». Когда командир Лей заговорил об этом, казалось, что он даже постарел. Морщины на его лице собрались в кучку, а от тела исходило ощущение хрупкости. «У тебя тоже есть человек, разделенный с тобой жизнью и смертью, и кого ты хочешь увидеть. Если так, не повторяй моих ошибок, не жди здесь. В конце концов, даже если ты их увидишь, это будет бесполезно», — с горечью пробормотал командир Лей. Он закрыл глаза, и слезы потекли еще сильнее. Сюйцин молчал. Он поднял голову в ту сторону, где исчез голос. В глубине его сердца медленно всплыло воспоминание. Там был кое-кто, кого он тоже хотел увидеть. Кто-то, по кому он очень и очень скучал. Один в качестве названия главы песни автор использовал строку из стихотворения «Ночью в дождь посылаю на север» древнекитайского автора Ли Шаньиня. Полный текст звучит так: «Ты спросишь меня о сроке возврата, нет еще срока такого. Ливень полночный в горах башень осенний пруд переполнил. Когда-нибудь, вместе с тобою окна нагар со свечи снимая, вдруг расскажу о горах башень, мол, там шел дождь проливной». Данное стихотворение в числе прочих знаменитейших выбито на камне возле могилы Ян Гуйфэй, любимой наложницы императора Сюань Цзуна, и, стало быть, некоторым образом имеет отношение к этой воспетой многими поэтами истории любви. Глава 17.1. «Что же ты такое?» 34. Возможно, это было из-за близости пивуньи, но вой мутировавших зверей все еще не был слышен. Как будто пивунья была правителем запретной зоны. После ее появления все вокруг должны были замолчать. Командир Лей все еще сидел на прежнем месте, молча глядя вдаль. Там была лишь кромешная тьма, ничего не было видно. На лице Сюйцина отразились сложные эмоции. Через некоторое время он осмотрел окрестности, и его взгляд остановился на булаве призрачного варвара и осколках разбитого щита. Труп призрачного варвара, как и все остальные трупы поблизости, превратился в пыль, когда красный туман рассеялся. Как будто их никогда и не существовало в этом мире. И во многих случаях, у падальщиков было мало родственников. Следовательно, вполне возможно, что найдется не так много людей, которые обратят внимание на их исчезновение. Даже если такие и будут, со временем, они все равно будут забыты. а тысячи лет спустя никто о них и не вспомнит. Сюй Цин внезапно подумал об учителе, который довольно хорошо к нему относился во время жизни в трущобах. В последние дни своей жизни, прежде чем умереть от болезни, он сказал одну фразу группе детей: «Иметь того, кого не можешь забыть, это своего рода проклятие, но остаться в памяти у кого-то, это своего рода благословение». Сюй Цин не понимал этого в то время, но, наблюдая за командиром Лиэм сейчас, он отчасти понял смысл этих слов. Поэтому он не стал беспокоить командира Лиэ и подошел к тому месту, где раньше лежал призрачный варвар. Подняв свой кинжал, он начал молча копать им землю. Даже если у них не было близких отношений с призрачным варваром, даже если они были знакомы всего несколько дней и почти не разговаривали друг с другом, он все равно поделился с Сюй Цином своим опытом. Кроме того, они вместе сражались со стаей волков, вместе оказавшись на грани между жизнью и смертью. В конце концов, именно с помощью щита призрачного варвара Сюй Цин остановил черную кровь. И потому, Сюй Цин должен был что-то сделать. Как и в тот раз, когда он сжег все трупы в городе, прежде чем уйти оттуда, на этот раз он старательно вырыл яму в земле, превратив ее в могилу. После этого он положил в могилу булаву призрачного варвара и его разбитый щит. Во время этого процесса Сюй Цин был предельно серьезен. Он не заметил, как командир Лэй отвел взгляд от темных джунглей и теперь наблюдал за ним сзади. На его лице был намек на удивление, точно так же, как и тогда, когда он впервые обнаружил Сюй Цина в руинах разрушенного города. Увидев, что Сюй Цин закапывает оружие призрачного варвара и хочет сделать ему надгробие, он заговорил: «Падальщикам не нужны надгробия. Прах к праху, пыль к пыли. Это и есть жизнь падальщиков. При жизни они боролись с миром, а после смерти нет необходимости им поклоняться, достаточно просто подарить им покой». Когда командир Лэй сказал это, его дыхание стало слабее. Из-за серьезных травм, накопления инородной энергии и ментального истощения он больше не мог держаться. Постепенно мир у него перед глазами расплылся, и он потерял сознание. Сюй Цин подошел ближе, прежде чем достать из мешочка немного семилистной травы и засунуть ее в рот командиру Лэю. Он не знал, будет ли это полезно, но из-за того, что эта трава была основным ингредиентом для создания белых пилюль, она должна хоть как-то помочь с очищением инородной энергии. После этого он взвалил командира Лэя на спину и с помощью одежды крепко привязал его к себе. Только тогда он сделал глубокий вдох. Он на полной скорости побежал ночью через джунгли. Когда он пробегал мимо того места, где погиб командир кровавой тени, Сюй Цин заметил кожаную сумку. Он поднял ее, но не нашел внутри никаких пилюль, только разные предметы. Потому, взяв с собой эту сумку, он помчался дальше. Когда ослабевший командир Лэй пришел в сознание, прошел уже час. Он смутно чувствовал, как его несет маленькое тело. Во время движения он медленно открыл глаза и увидел перед собой часть лица юноши. Он не стал ничего говорить. Сюй Цин почувствовал, что командир Лэй проснулся. Он мягко спросил: «Вам лучше? Осталось несколько часов, поэтому можете продолжать спать. Мы должны быть в состоянии выбраться из запретной зоны до рассвета». Командир Лэй ничего не ответил. Его хрупкое тело не могло скрыть его старость. Он попытался поднять голову, чтобы увидеть черное, как смоль, небо, но его зрение медленно затуманилось. Как только он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, он пробормотал: «Малыш, ты знаешь, почему я дважды предлагал забрать тебя из того города?» Тело Сюй Цина перестало двигаться. Он покачал головой: «Тогда, ты помнишь сцену нашей первой встречи?» Голос командира Лэй был очень тихим и слабым. «Помню». Сюй Цин снова пришел в движение и перепрыгнул через большое дерево. После этого он поднял правую руку и схватил ящерицу, которая пряталась здесь и сейчас набросилась на них с большой скоростью. Воспользовавшись случаем, он бросил ее на землю перед собой. С грохотом, последовавшим за падением ящерицы, множество длинных лос обвились вокруг нее, пробили ее кожу и вгрызлись в плоть. Сюй Цин воспользовался этой возможностью, чтобы приземлиться и быстро броситься вперед. В этот момент бормотание командира Лэя стало совсем слабым. Даже с такого близкого расстояния Сюй Цин едва слышал его. «Я увидел твой силуэт, сжигающий трупы. В тот момент, когда пламя осветило тебя, ты стоял рядом с ним. Ты выглядел так, словно слился с огнем. Это заставило меня почувствовать, что я увидел каплю тепла в этом жестоком мире». После этих слов Сюй Цин остановился, ничего не говоря. В этот момент командир Лэй снова провалился в беспамятство. Сделав несколько вдохов, Сюй Цин поднял ногу и продолжил бежать через джунгли, быстро пролетая мимо деревьев. Время шло, и очень скоро прошло 2 часа. Сюй Цин избегал всех опасностей, а расстояние до границы запретной зоны становилось все меньше и меньше. В этот момент, когда небо было наиболее черным, жуткий холод вторгся в эту область запретной зоны. К счастью, Сюй Цин двигался достаточно быстро, поэтому тепло, выделяемое его телом, немного помогло противостоять этому холоду. Однако по мере того, как он двигался вперед, холод становился все более и более сильным. Спустя время, необходимое для того, чтобы догорела ароматическая палочка, Сюй Цин резко остановился. Выражение его лица стало чрезвычайно мрачным, когда он посмотрел вперед. Глава 17.2. Что же ты такое? 35. Впереди из джунглей появился туман. Туман был чрезвычайно густым и быстро распространялся вдаль. Однако этот туман отличался от кровавого тумана, который Сюй Цин видел недавно. Ощущение давления было не таким сильным. Просто все находящиеся в пределах тумана казалось размытым. Сюй Цин не мог ясно видеть происходящего в окрестностях. Тем более, что сейчас было темно, из-за чего воздействие тумана было еще более интенсивным. Сюй Цин хотел избежать его, но даже после долгого бега он увидел, что туман продолжает приближаться. Он знал, что это было. Крест и Красная Птица упоминали об этом, когда их группа только вошла в запретную зону. Это была одна из главных опасностей запретной зоны – туманный лабиринт. Будучи поглощенным этим туманом, человек терял всякое чувство направления и в конечном счете сбивался с пути. А после появления туманного лабиринта требовалось много времени, чтобы он рассеялся сам по себе. Будь Сюй Цин сам по себе, он чувствовал, что способен продержаться внутри до самого конца, даже если плотность народной энергии взлетит до небес. Однако слабый командир Лэй не сможет этого пережить. Если он будет пойман в ловушку, пройдет совсем немного времени, прежде чем произойдет мутация. Это не оставило Сюй Цину выбора. Он должен был всеми силами избегать тумана, обойдя его стороной. Но тумана было слишком много. Каким бы быстрым он ни был, в какой-то момент он оказался полностью окружен густым туманом. Спрятаться было негде, поэтому они утонули в тумане. Однако очень скоро туман вокруг Сюй Цина поредел, открывая сбитого с толку юношу. Он опустил голову и посмотрел себе под ноги. Ночью не было теней, но Сюй Цин чувствовал туман вокруг себя. В этот момент он быстро утекал в пространство у него под ногами. Было похоже на то, что тень, которую нельзя было увидеть, образовала вихрь, поглощающий окружающий туман. Скорость этого поглощения была не очень быстрой. Через некоторое время она словно насытилась и перестала поглощать туман. Из-за этого туман снова поглотил силуэт Сюй Цина. Но после того, как тень перестала поглощать туман, ему показалось, что в его тело устремилась какая-то сила, которая слилась с его глазами. Густой туман, насколько хватало глаз, стал почти прозрачным для него. Скорее даже, изменилось не его зрение, а восприятие. Туман явно был все таким же густым, но с его восприятием, его окружение было лишь слегка размытым. Это было далеко от той стадии, где туман мешал зрению и заставлял людей сбиваться с пути. Это заставило дыхание Сюй Цина участиться. Он опустил голову и посмотрел на исчезнувшую тень. «Ты, что же ты такое?» – тихо пробормотал Сюй Цин. Через некоторое время он поднял голову и осмотрелся вокруг, затем снова бросился вперед, не снижая скорости. В тумане он был похож на призрака, который проносился мимо. Вскоре, пока Сюй Цин мчался сквозь туман, он увидел вдали живых людей. Это были падальщики. Сюй Цин смутно помнил, что уже видел их в лагере. Эти 2 человека в данный момент держали друг друга за руки. В густом тумане они были похожи на слепых людей, медленно бредущих вперед, прощупывая дорогу. Однако благодаря своему восприятию Сюй Цин видел, что они двигались по кругу. Было очевидно, что они оба это уже осознали. Пот у них на лбу и тяжелое дыхание выдавали их тревогу и отчаяние. Бросив взгляд на 2 человек, Сюй Цин отвел взгляд и собирался уйти. У него не было чрезмерного сочувствия. Живя в этом жестоком мире, он видел слишком много примеров того, как люди без всякой причины спасали других, а в благодарность им вонзали нож в спину. Однако у тех, кто лишился зрения, был очень чуткий слух. Таким образом, они смогли услышать шаги Сюй Цина, когда он уходил. Эти 2 сразу занервничали. Они не могли различить звуки, издаваемые человеком, от звуков, издаваемых зверями. Таким образом, один из них взревел, чтобы показать свою дикость, словно желая отпугнуть зверя, а другой позвал на помощь, чтобы показать свою искренность. Он достал из сумки белые пилюли и духовные монеты, пообещав отдать их ему в обмен на шанс выжить. Сюй Цин немедленно остановился и посмотрел на белые пилюли в руке этого человека. Он подумал о плохом состоянии командира Лэ. Немного подумав, он порылся в сумке и нашел свечу. Он озарил окружающий мрак. Однако огонек свечи был слабым и тусклым. Даже казалось, что он может погаснуть в любой момент. Пока свет еще горел, Сюй Цин отступил на некоторое расстояние и посмотрел на двух людей. После этого он медленно заговорил. «Поверните направо и пройдите 7 шагов, затем 10 шагов влево». Когда раздался голос Сюй Цина, оба падальщика задрожали. На их лицах отразился дикий восторг. Учащенно дыша, они последовали указаниям Сюй Цина. Постепенно, петляя из стороны в сторону, чтобы избежать всех опасных мест, они начали продвигаться вперед. Туман перед ними редел по мере того, как они приближались к зажженной свече. Так продолжалось до тех пор, пока они не вошли в зону действия свечи, которая вот-вот должна была погаснуть. На дороге перед ними колыхалось пламя. Подобно слепым, к которым внезапно вернулось зрение, они упали рядом со свечой. Они были взволнованы, а их эмоции вовсю бурлили. А что касается Сюй Цина, он скрылся во тьме. Даже при свете свечи его фигура все еще казалась расплывчатой. С бесстрастным лицом, наблюдая за волнением двух людей, Сюй Цин сказал холодным голосом: «Дайте мне белые пилюли». Один из них задрожал. Пережив это бедствие, он испытывал ни малейших колебаний. Он немедленно бросил Сюй Цину кожаный мешочек с белыми пилюлями и духовными монетами, и несколько раз поблагодарил его. Другой человек как раз хотел достать свои пилюли, когда его взгляд скользнул по фигуре Сюй Цина. Его волнение немедленно исчезло. В том месте, где стоял Сюй Цин, хотя и было темно, туман немного рассеялся. Следовательно, хотя они не могли увидеть лицо Сюй Цина, они могли видеть его маленькую фигуру, а также человека у него на спине. В его глазах появился блеск. Тем не менее, на его лице была искренняя улыбка, когда он заговорил: «Младший брат, я уже съел все свои белые пилюли, но ты не волнуйся, когда туман рассеется или мы сможем выбраться отсюда, я отплачу тебе вдвойне». При этих словах его глаза заблестели еще больше, когда он посмотрел на Сюй Цина, желая опробовать свою идею. Товарищ рядом с ним немного разозлился, чувствуя, что слишком быстро отдал мешочек. Сюй Цин пристально посмотрел на падальщика, который не захотел отдавать ему пилюли, но ничего не ответил. После взмаха его руки поднялся сильный ветер, который мгновенно погасил пламя свечи. Окружающее пространство снова погрузилось в непроглядную тьму туманного лабиринта. В результате из одного из падальщиков вырвался возглас удивления. После этого Сюй Цин мгновенно приблизился к ним и вырвал у него кожаный мешок. Вслед за этим раздался его безмятежный голос: «В этом больше нет необходимости. Ты можешь оставаться здесь. Подожди, подожди, я был неправ. Я дам тебе белые пилюли, я». Мужчина протянул вперед руку, желая за что-то ухватиться, но в итоге споткнулся об корень дерева и упал. Когда он встал, его крики стали еще более тревожными. Глубокое сожаление наполнило его тело и разум. «Младший брат, послушай меня, я...» Сюй Цин не обратил никакого внимания на крики мужчины и подошел к другому падальщику, который дал ему пилюли. На лице этого падальщика был ужас. Вновь оказавшись в непроглядной тьме туманного лабиринта, его одолела паника. Незаметно подойдя к нему, Сюй Цин тихо сказал: «Следуй за звуком моих шагов». После этих слов Сюй Цин, не оборачиваясь, пошел вперед. Что касается этого падальщика, его дыхание участилось, и он немедленно прислушался к шагам и последовал за ними. В этот момент он был невероятно рад, что так быстро расплатился за помощь. Это было особенно важно после того, как он услышал жалобные крики позади себя, которые быстро перешли в яростную ругань из-за того, что он так и не дождался помощи. Отчаяние в голосе его товарища заставило его сердце затрепетать. А к хозяину шагов перед собой он начал относиться с огромным благоговением. Глава 18. Грандмастер Бай, 36. Сюй Цин не обращал внимания на человека, который следовал за ним. Пока Сюй Цин шел вперед с командиром Лэем на спине, он достал белые пилюли, чтобы скормить их ему. Возможно, помогли белые пилюли, а может, подействовала семилистная трава, но кожа командира Лея перестала становиться все более зеленовато-черной. К сожалению, инородная энергия в теле командира Лея была слишком плотной, поэтому в данный момент нельзя было полностью подавить ее даже с помощью белых пилюль. Таким образом, командир Лей все еще находился в бессознательном состоянии. Было очевидно, что пережитое в запретной зоне сильно повлияло на него. Следовательно, пока они шли обратно этой темной ночью, когда Сюй Цин встречал других падальщиков, он позволял им следовать за звуком его шагов, если они были готовы заплатить за это белыми пилюлями. Так они и продвигались вперед. Конечно, попадались некоторые особо умные люди, но они быстро становились показательным примером для остальных. Большинство из них предположили, что он один из тех, кто родился с мощным сознанием, потому что только на таких людей не действовала сила туманного лабиринта. Что касается подобного типа людей, Сюй Цин уже слышал о них от красной птицы. И это было то, о чем он подумал, когда встретил первых двух падальщиков и решил их спасти в обмен на белые пилюли. Таким образом, это стало его прикрытием, благодаря которому никто не узнал о его секрете. Вскоре его запасы превысили десяток белых пилюль. Благодаря этому состояние командира Лея постепенно улучшилось, и теперь его кожа была не зеленовато-черной, а просто зеленоватой. Его дыхание тоже постепенно стало более ровным. В то же самое время Сюй Цин обнаружил, что не может долгое время поддерживать связь со своей тенью. Спустя какое-то время после начала путешествия Сюй Цин обнаружил, что видимость перед ним немного ухудшилась. Туман был уже не таким прозрачным, как раньше. Казалось, что пройдет какое-то время и его зрение станет таким же, как и у остальных. К счастью, расстояние до внешнего мира было не так уж и большим. Поэтому, когда его зрение начало затуманиваться, Сюй Цин ускорил шаг, а темнота в небе немного рассеялась, когда взошло солнце. В этот момент первые лучи утреннего солнца пролились на землю. Сюй Цин, который нес на спине командира Лея, наконец-то увидел просвет между деревьями, за которым был виден внешний мир. Эмоции Сюй Цина в этот момент слегка вышли из-под контроля. Его тело мгновенно бросилось большими шагами к границе запретной зоны. В тот момент, когда он переступил холодную границу, ветерок из внешнего мира принес с собой тепло утреннего солнца. Поскольку солнечные лучи были слишком яркими, Сюй Цин невольно прищурился. Стоя там, он глубоко вдохнул. В это время следующие за ним падальщики наконец-то обрели зрение, когда приблизились к границе запретной зоны. В каждом из них было волнение человека, чудом избежавшего смерти. Все они бросились вперед. Когда они пересекли границу, все они дали волю своим эмоциям. Один старик даже опустился на колени и поцеловал землю. В этот момент они наконец-то смогли рассмотреть внешность Сюй Цина и командира Лея у него на спине. Не так много людей знало о Сюй Цине, но не было никого, кто бы не знал командира Лея. Следовательно, когда их взгляды упали на них, они сразу их узнали. «Малыш, командир Лей». Пять спасенных падальщиков были потрясены, но, когда по ним скользнул холодный взгляд Сюй Цина, они тут же заткнулись. Честно говоря, то хладнокровие, которое Сюй Цин продемонстрировал по отношению к тем падальщикам, которые отказались платить за спасение, уже давно напугало их. После этого Сюй Цин перестал обращать на них внимание и отвел взгляд. Он уже собирался отправиться прямо к лагерю, когда показались две фигуры, которые быстро приближались. Это были Крест и Красная Птица. Они вернулись, но не стали ждать в лагере. Вместо этого они с нетерпением ждали у границы запретной зоны. Они уже обсудили это между собой и решили, что если командир Лэй и остальные не вернутся в этот день, они отправятся на их поиски в запретную зону. Поэтому, когда они издали увидели фигуру Сюй Цина, они сразу бросились к нему. А когда Крест заметил командира Лэя у него на спине, его зрачки тут же резко сократились. Но когда его взгляд упал на Сюй Цина, он стал более мягким. Выражение лица Красной Птицы тоже изменилось, а ее глаза наполнились убийственным намерением. Она посмотрела в сторону людей, которые следовали за Сюй Цином. В результате дыхание этих людей стало тяжелым. Они все почувствовали угрозу. Это не имеет к ним никакого отношения. К тому же, нам повезло встретить их по дороге назад, иначе командир Лэй мог бы не протянуть до конца. Сюй Цин заговорил, развеяв убийственное намерение Красной Птицы. После этого остальные падальщики вздохнули с облегчением. Теперь, когда они смотрели на Сюй Цина, помимо благоговения, в их глазах была благодарность за спасение их жизней. После этого они обхватили ладонью кулак в знак уважения и ушли порознь. После того, как они ушли, Крест подошел к Сюйцину, чтобы помочь спустить командира Лэя с его спины, но Сюйцин остановил его. «Пусть командир Лэй поспит еще немного. Я еще могу продолжать», — сказал Сюйцин, глубоко вздохнув. «Хорошо, давайте вернемся в лагерь и отнесем командира Лэя к доктору». Крест кивнул и достал белую пилюлю, чтобы скормить ее командиру Лэю. Они с красной птицей встали по обе стороны от Сюйцина, чтобы прикрыть его, а затем они все вместе помчались к лагерю. По дороге в лагерь красная птица много раз пыталась заговорить, но, в конце концов, она все же не выдержала. «Где призрачный варвар? Отряд кровавой тени все еще вас преследует?» Сюйцин хранил молчание, заговорив лишь спустя долгое время. «Призрачный варвар подвергся мутации и погиб в бою». Эти слова заставили Креста и Красную Птицу буквально застыть. Они проглотили все слова. Даже если они были готовы к такому ответу, это все равно вызвало у них волну сильной печали. Красная Птица даже была немного подавлена. Но вторая фраза Сюйцина полностью их потрясла, заставив их с недоверием на него посмотреть. «Отряд Кровавой Тени полностью уничтожен», — произнес Сюйцин на ходу, опустив голову. «Так вот почему у командира Лэя такие серьезные травмы», — пробормотала красная птица, как будто уже все поняла. С другой стороны, выражение лица Креста было несколько задумчивым. У него было чувство, что все не так просто. Таким образом, он пристально посмотрел на Сюйцина, но не стал расспрашивать о деталях. Сюйцин не стал ничего объяснять и не упомянул о появлении пивуни. Это был секрет командира Лэя, поэтому разглашать его или нет, это его личное дело. В таком молчании они проделали весь оставшийся путь. Прошло совсем немного времени, прежде чем они достигли лагеря. После этого они сразу же отправились к группе экипажей, где находился доктор, который в последнее время приобрел большую популярность. Люди в очереди мгновенно почувствовали мрачность отряда «Гром». Заметив бессознательного командира Лэя, человек, который стоял первым в очереди, ловко уступил дорогу. Это позволило членам отряда «Гром» быстро попасть в шатер. Шатер был большим и был наполнен лекарственным ароматом. Помимо охранников в железных доспехах, здесь также был падальщик, который выглядел неважно. Человек, который осматривал больного, был тощим стариком. Он был одет в обычный, но чисто выстиранный серый халат. Хотя на его лице были морщины, его глаза были чрезвычайно чистые и наполнены мудростью, похожие на звезды и вызывающие ощущение того, что он мог видеть людские сердца насквозь. По обе стороны от старика сидели юноша и молодая девушка. Юноша был примерно того же возраста, что и Сюйцин. Он был одет в синий шелковый халат, с черным нефритовым ободком на голове. Кроме того, у него на поясе висел нефритовый кулон с выгравированной на нем фигурой дракона и золотой кисточкой, свисающей сбоку. Молодой человек был красив, с ухоженной внешностью, но казалось, что он еще не до конца проснулся. Одной рукой он подпирал подбородок, а другой держал книгу по медицине. Казалось, что у него не было сил читать это, и время от времени он зевал. А с другой стороны сидела молодая девушка, лет 16 или 17 в длинном платье. Ее длинные волосы не спадали вниз водопадом. У ее было обычное овальное лицо. Ее кожа была белоснежной, и она казалась утонченной и элегантной. У нее была пара глаз, столь же ясных и ярких, как скопление звезд. В этот момент она заметила, что юноша рядом с ней задремал и показала легкую улыбку. После этого она опустила взгляд на книгу по травам, которую держала в руках. С этой улыбкой ее глаза слегка изогнулись, словно полумесяцы. Казалось, что ее переполняет очарование. С такой улыбкой и глазами, она казалась невероятно элегантной. Нельзя было не вздохнуть, глядя на такое великолепие. Эта пара золотого мальчика и нефритовой девы обладали чистым духом, что было редкостью для падальщиков. Это заставило красную птицу почувствовать себя неполноценной, и даже Крест бросил на них несколько взглядов. А что касается Сюйцина, он посмотрел на книги по медицине у них в руках, и на его лице отразилась зависть. Однако вскоре он отвел свой взгляд и сосредоточился на докторе, который стоял перед ним. В этот момент доктор давал какие-то инструкции падальщику рядом с собой. После того, как падальщик ушел, рассыпаясь благодарностями, он помыл руки в медном тазу и поднял голову, чтобы посмотреть на Сюйцина и его спутников. Его взгляд скользнул по ним и остановился на Сюйцине. Казалось, он был наполнен каким-то глубоким смыслом, скрытым внутри. После этого он посмотрел на командира Лэя, который находился у него на спине. «Опусти его вниз». Сюйцин не знал почему, но под пристальным взглядом старика он немного занервничал, как будто он вернулся в трущобы и столкнулся лицом к лицу с господином, который их учил. Таким образом, с помощью креста, они вдвоем аккуратно уложили командира Лея на землю, позволив ему лечь плашмя перед стариком. Именно в этот момент командир Лей медленно пришел в себя. Он вздрогнул, когда увидел палатку, а также заметил доктора, Сюйцина и остальных. Когда он собрался встать на ноги, раздался голос доктора: «Лежи спокойно». Эти слова заставили командира Лея повернуться к доктору. Пока они смотрели друг на друга, командир Лей продолжил вставать, не говоря ни слова. После этого, когда крест протянул руку, чтобы помочь ему подняться, командир Лей поклонился доктору. «Это всего лишь несколько травм, но они принесли меня сюда. Я не стану беспокоить грандмастера Бая, я в порядке. Ты знаешь, кто я?» Старый доктор удивленно посмотрел на командира Лея. «Я видел грандмастера Бая издалека, много лет назад», — уважительно кивнул командир Лей. Грандмастер Бай пристально посмотрел на командира Лея и медленно произнес: «Твои свежие травмы не слишком серьезны, а инородная энергия в твоем теле уже подавлена, так что это не проблема. Что касается душевного истощения, совершенно очевидно, что недавно ты столкнулся с каким-то эмоциональным потрясением, которое причинило боль твоему сердечному меридиану. Хотя сочетание всего этого доставляет некоторые проблемы, это вполне нормально и поддается лечению. Но не это главное. Главное, что у тебя имеется серьезная внутренняя травма, которая была получена много лет назад. Я подозреваю, что кто-то разрушил твою культивационную базу много лет назад, в результате чего тебе пришлось восстанавливать культивацию с нуля. Достичь такого уровня после того, как однажды твоя культивация была полностью уничтожена, вовсе нелегко. Теперь, когда все это смешалось вместе, это стало уже большой проблемой. Такую травму будет нелегко вылечить с помощью обычных лекарств, поэтому здесь я бессилен. Я дам тебе набор лекарств. Насколько сильно это тебе поможет, будет зависеть лишь от твоей судьбы. Но ты должен понимать, что с этого момента ты больше не можешь практиковать свою технику культивации. В противном случае, когда плотность инородной энергии увеличится, это приведет к резкому ухудшению твоего состояния, и тогда тебя ждет смерть. Услышав слова грандмастера Бая, крест и красная птица погрузились в молчание. Было очевидно, что они уже знали о том, что культивация командира Лея когда-то была разрушена. Однако Сюйцин не знал об этом и вспомнил пивунью в запретной зоне и пару красных туфель. «Неужели ничего нельзя сделать?» – медленно спросил крест. «Можно, если вы найдете цветок небесной судьбы, который является драгоценным сокровищем небес и земли, тогда вы сможете изменить свою судьбу». Говорят, что один такой цветок был обнаружен в запретной зоне неподалеку отсюда. Крест замолчал, а красная птица выглядела встревоженной. В этот момент Сюйцин посмотрел на командира Лея. По сравнению с ними, командир Лей выглядел спокойным и даже слегка улыбался. «Ничего страшного, это просто старая травма. Мы больше не будем беспокоить грандмастера Бая», — сказал командир Лей и поклонился грандмастеру Баю. После этого он кивнул Сюйцину и остальным, показывая, что пора уходить. Три человека, включая Сюйцина, почтительно поклонились грандмастеру Баю. Получив у него набор лекарств, они покинули шатер. Однако Сюйцин, погруженный в свои мысли, задавался вопросом, не померещилось ли ему. Когда он уходил, выразив благодарность, он почувствовал, что взгляд грандмастера Бая, обращенный к нему, был оценивающим. Отряд Гром всю дорогу молчал. Когда они вернулись в дом командира Лея, крест и красная птица выглядели так, словно им было что сказать, но командир Лей отослал их прочь. Только после того, как они ушли, командир Лей достал немного табака и трубку из кожаного мешка. Набив трубку табаком, командир Лей поджег ее и глубоко затянулся. Когда он выдохнул, он выпустил долгий и расслабленный вздох. Глядя на озадаченное выражение лица Сюйцина, он помахал трубкой и рассмеялся. «Я не думал о курении, пока находился в запретной зоне, но сделать затяжку после возвращения действительно приятно. Эта штука эффективнее любого лекарства». Сюйцин хотел было заговорить: «Что ты хочешь сегодня на обед? Я приготовлю для тебя еду». Командир Лей не позволил Сюйцину ничего сказать, как будто не хотел ничего слышать. Поэтому Сюйцин долгое время на него смотрел, прежде чем кивнуть. «Я хочу змеиное мясо». Глава 19. Дым и огонь очага в мире людей. 37. В лагере падальщиков, помимо предметов первой необходимости, В изобилии было еще и звериное мясо. Это было связано с близостью к запретной зоне. Некоторые падальщики отправлялись туда на охоту каждый день, поэтому здесь было сразу несколько мясных лавок. Когда он услышал, что Сюй Цин хочет змеиного мяса, морщинистое лицо командира Лэя растянулось в улыбке, и он рассмеялся. Он понимал, что причина, по которой он сказал так, заключалась во фразе, произнесенной тогда. Было очевидно, что парень запомнил это. Таким образом, он остановил Сюй Цина, когда тот решил пойти за мясом. Люди в лагере лживы. Ты не настолько хорошо осведомлен о мутировавших зверях в запретной зоне, поэтому им будет легко тебя обмануть. Будет лучше, если пойду я, сказал командир Лэй, вставая. Услышав про обман, Сюй Цин подсознательно прикоснулся к своему железному пруту и серьезным тоном ответил, немного подумав. Они не посмеют. Командир Лэй посмотрел на железный прут и невольно рассмеялся. Не говоря ни слова, он покинул двор. Наблюдая за фигурой командира Лэя, Сюй Цин немного поразмыслил, а затем отправился в дальнюю комнату. Он тщательно вымыл сковородки и миски, а затем расставил на столе посуду. В конце он приготовил 3 набора мисок и палочек для еды. Глядя на дополнительный набор, Сюй Цин внезапно кое-что понял. Это для человека, который никогда не придет. Слова, которые однажды произнес командир Лэй, всплыли у него в голове. Он тихо поставил дополнительный набор из миски и палочек для еды рядом с набором командира Лэя. То же самое он проделал со стулом. Сделав это, Сюй Цин повернулся и посмотрел на внутренний дворик. В этот момент небо затянуло облаками. На ветру было несколько прохладно, а в воздухе кружили редкие снежинки. В конце 3-го месяца в восточном регионе континента Южного Феникса, хотя погода и стала теплее, а все живое возвращалось к жизни, зимние дни все равно не спешили уходить. Время от времени еще падали снежинки, как бы говоря всем, что зима еще не ушла окончательно. В этот момент снежинки кружились в затянутом тучами небе, уносимые ветром. Казалось, что они падали из рая в человеческий мир. После этого рассеивались по земле, чтобы в итоге растаять на ней. В конечном счете можно было увидеть лишь землю, покрытую грязью. Неважно, из какого прекрасного вы места, неважно, насколько вы чисты, когда вы попадаете в человеческий мир, то просто смешиваетесь с грязью. Сливаясь воедино, вы больше не различаетесь друг от друга. Нельзя было сказать, это сильный ветер сделал снег еще более холодным, или это снег заразил воздух, сделав его ледяным. В тот момент, когда холодный ветер пронесся по земле, лагерю и маленькому дворику, Сюй Цин почувствовал небольшой холод. Несмотря на то, что он стал практиком, у него все еще сохранился подсознательный страх перед холодом, который накапливался годами, и это заставило его почувствовать себя неуютно. Так было до тех пор, пока он не увидел смутную фигуру, которая нетвердым шагом приближалась к нему сквозь снег и ветер, а затем открыла бамбуковую калитку. В тот момент, когда фигура стала ясно видна, послышался звонкий смех, который проник сквозь метель. «Малыш, тебе сегодня очень повезло. Посмотри, что мне удалось купить. Это сафлоровая змея. Мясо этой змеи можно считать настоящим деликатесом. Через некоторое время я продемонстрирую тебе свои кулинарные навыки». Неся на себе тушу змеи, командир Лэй направился к дальней комнате. Заметив порядок в дальней комнате, а также расположение столов и стульев, мисок и палочек для еды, особенно 2 наборов рядом друг с другом, морщинистое лицо командира Лэя расплылось в улыбке, и он спросил: «Ты хочешь научиться готовить змеиное мясо?» «Хочу». Глаза Сюй Цина загорелись. Он жаждал узнать обо всем, что было ему неизвестно, особенно это касалось рецептов, по которым командир Лэй готовил змеиное мясо. Его еда была восхитительной. Командир Лэй рассмеялся и подозвал Сюй Цина к себе. Он начал объяснять, как он это делал. По логике, сначала следует обезглавить змею и отрубить змее хвост. Однако многие люди не знают, что хвост змеи отрубают из-за выделительного отверстия, а вот змеиная голова, если правильно удалить яд, может придать блюду дополнительную свежесть и вкус. Командир Лэй заметно оживился, когда рассказывал о кулинарии, а Сюй Цин внимательно его слушал со стороны. Он наблюдал за тем, как командир Лэй снял со змеи шкуру, а затем выпотрошил ее, удаляя внутренние органы и прочий мусор. После этого он нарезал ее на куски, прежде чем отложить в сторону. «Малыш, ты должен помнить, что именно от супа будет зависеть, останется ли какое-то послевкусие или нет». После этих слов командир Лэй начал медленно варить суп в глиняном горшке, добавив туда множество целебных трав и ингредиентов. Наконец, в суп была добавлена змеиная голова, которая была обработана ранее. Когда все это было сделано, по комнате распространился сильный аромат, из-за которого Сюй Цин невольно сглотнул. Увидев это, командир Лэй рассмеялся и достал чистую сковороду. После этого он начал обжаривать змеиное мясо на сильном огне. В этот момент послышались потрескивающие звуки масла. Волны мощного аромата атаковали его чувства, пока распространялись по комнате, а затем и по двору. Все это словно изгнало всякий холод, заставив желудок Сюй Цина неудержимо заурчать. Глядя на жарящееся змеиное мясо, даже у Сюй Цина загорелись глаза. Вскоре после того, как он отправил в кипящее масло змеиное мясо, командир Лэй закрыл крышку и посмотрел на Сюй Цина. «Ты все запомнил?» Сюй Цин уставился на сковороду и кивнул. Наблюдая за процессом, он понял, что это было не особо сложно. Командир Лэй улыбнулся и вышел из дальней комнаты. Когда он вернулся, у него в руках было две бутылки с алкоголем. Он бросил одну из них Сюй Цину, а затем сделал глоток из своей и одобрительно воскликнул. «Мясо в лагере падальщиков в избытке, но хороший алкоголь здесь редкость». Сюй Цин приподнял бутыль и посмотрел на темную жидкость. Он никогда раньше не пил алкоголь. Как и сказал командир Лэй, это считалось редкостью. В трущобах ничего подобного не было, только некоторые важные фигуры в городе могли наслаждаться этим. Но, глядя на довольное лицо командира Лэя, Сюй Цин нерешительно поднес горлышко к губам. Отпив глоток, он нахмурил брови. Ему казалось, что весь его рот наполнился пряностями, но он все равно проглотил его. Поток тепла образовался в его горле и потек по пищеводу в желудок. После этого он яростно взорвался, и жар распространился по всему его телу. Это превратилось в отрыжку, которая хлынула к нему в рот, заставив выдохнуть алкогольные пары. «Это неприятно», — Сюй Цин посмотрел на командира Лэя. Командир Лэй расхохотался, услышав это, и указал на Сюй Цина. «Ты еще слишком мал, чтобы распробовать вкус хорошего алкоголя. Когда ты станешь старше, тебе наверняка понравится». С этими словами командир Лэй протянул руку, чтобы забрать бутылку у Сюй Цина, но тот ловко увернулся. «Я попробую еще», — серьезно ответил Сюй Цин и сделал еще глоток. Он все еще хмурился, но уже привык к странному вкусу. Вскоре после этого, под добродушные поддразнивания командира Лэя, змеиное мясо было готово. Когда он подал глиняный горшок, сильный аромат мгновенно распространился по комнате, стоило только открыть крышку. Кадык Сюй Цина непроизвольно дернулся, и он поставил бутылку. Он подождал, пока командир Лэй возьмет кусочек, а затем жадно набросился на еду. Он все еще не избавился от привычки жадно и быстро поглощать еду. В то время как снаружи смешивались снег и ветер, юноша и старик наслаждались вкусным обедом, а комнату наполняла атмосфера тепла. Глядя на неловкие движения Сюй Цина, пока он всеми силами пытался нормально управляться с палочками для еды, в глазах командира Лэя появилась мягкость. Он пробормотал в своем сердце. В конце концов, он просто ребенок. Как жаль, что он жил в таком жестоком мире. Когда снаружи началась метель, поскольку в конструкции дома были щели, холодный ветер иногда проникал внутрь. Несмотря на то, что Сюй Цин был весь в поту из-за горячей пищи, он все равно невольно ежился, когда чувствовал холод. Эта небольшая деталь не ускользнула от глаз командира Лэя. Он задумался, но ничего не сказал. Спустя долгое время, подражая командиру Лэю, Сюй Цин сделал большой глоток алкоголя и яростно выдохнул алкогольные пары. Он какое-то время наблюдал за командиром Лэем, а затем внезапно заговорил. «Твои травмы, это не важно. Я живу с этим уже много лет. Думаешь, я так просто умру? Все в порядке». Сюй Цин замолчал. Он хотел спросить командира Лэя о разрушенной культивации, но, когда он вспомнил сцену в запретной зоне, он все же не стал задавать вопросы. Они долго наслаждались этим обедом. Только после того, как бутылка в руках командира Лэя опустела, он встал. Его глаза были немного затуманенными, когда он отправился в свою комнату. Глядя на его фигуру, Сюй Цин почувствовал, что энергия, которую обычно излучал командир Лэй, немного рассеялась после их возвращения из запретной зоны. Сюй Цин вел себя тихо и встал лишь спустя долгое время. Он прибрался на обеденном столе и помыл посуду, прежде чем аккуратно убрать ее. Только после этого он вернулся в свою комнату. Сидя на кровати, он поднял голову на метель, которая кружила снаружи. После этого он достал сумку командира Кровавой Тени. Несмотря на то, что в ней не было алхимических пилюль, в ней было много духовных монет. Имелось также несколько предметов, которые Сюй Цин осмотрел. Наконец, он достал черную перчатку. По текстуре, материал был похож не на кожу, а скорее на металл. Когда он примерил ее, Сюй Цин понял, что эта вещь была очень крепкой. Она обеспечивала высокий уровень защиты. Сюй Цин нанес несколько ударов кулаком и подумал, что это была неплохая вещица. Только после этого он снял ее и приступил к дыхательной технике. Эта ночь была очень тихой. На рассвете снег еще продолжал падать, но стало намного теплее. После целой ночи снегопада, снег все же смог остаться на земле на какое-то время. Поэтому, когда Сюй Цин вышел из комнаты, он увидел следы на снегу. Сюй Цин поплотнее укутался в свою одежду и посмотрел в сторону комнаты командира Лэ. Покинув двор, он подумал о том, что должен что-то сделать. Например, купить несколько белых пилюль для командира Лэ. Таким образом, когда Сюй Цин покинул двор, снег у него под ногами издал хруст, когда он направился к магазину. Когда Сюй Цин проходил мимо шатра грандмастера Бая, он услышал, как проходит обучение юноши и молодой девушки. Эти голоса заставили его застыть, а в его глазах мелькнула зависть, когда он оглянулся. Через некоторое время он молча развернулся и продолжил путь к магазину. Когда он приблизился, он издалека увидел магазин, а также девочку, которая старательно расчищала дорогу к магазину от снега. Ее одежда была какой-то тонкой, руки покраснели от холода, а изо рта вырывались облачка пара. Спустя несколько дней в этом месте, девочка, казалось, немного приспособилась к жизни в лагере. Хотя это было утомительно, она со всей серьезностью относилась к уборке снега. Несмотря на то, что снег еще падал, она продолжала подметать. Вот только шрам, который портил ее лицо, немного бросался в глаза под утренним солнцем. Когда Сюй Цин приблизился, маленькая девочка, казалось, почувствовала это. Она подняла голову, и ее глаза загорелись, когда она увидела Сюй Цина. На ее лице появилась радостная улыбка. «Доброе утро, доброе». Сюй Цин не привык к таким приветствиям. Он кивнул, а затем заглянул в магазин. Возможно, это было связано с тем, что солнце только взошло, а может из-за снега, но в магазине никого не было, даже хозяина магазина. «Что ты хочешь купить? Я принесу это для тебя», — улыбнулась девочка. «Белые пилюли». Сюй Цин посмотрел на нее. Услышав это, девочка прислонила метлу к стене позади себя. После того, как она пустила Сюй Цина в магазин, она побежала за прилавок и начала копаться в каких-то вещах. Вскоре она достала несколько мешочков, открыла их и убрала обратно. Прошло довольно много времени, прежде чем она достала мешочек и протянула его Сюй Цину. Хозяин дал строгий наказ, что мы можем продавать всего 5 пилюль в день. «Я не могу дать тебе больше», — девочка виновато посмотрела на Сюй Цина. Сюй Цин мог ее понять. Он открыл мешочек, чтобы посмотреть. После этого его взгляд застыл. Он заметил, что белые пилюли в этом мешочке были намного более хорошего качества, чем те, что он покупал до этого. Среди них были даже 3 пилюли, на которых не было ни намека на зелень, и от них исходил слабый лекарственный аромат. Он вспомнил действия девочки, а затем поднял голову, чтобы посмотреть на нее. «Все в порядке. Это в пределах моих полномочий», — девочка моргнула и мило улыбнулась. Сюй Цин посмотрел на нее глубоким взглядом. «Спасибо. Тебе не нужно меня благодарить за такой пустяк. Это я должна быть тебе благодарна. Если бы не ты, меня здесь могло и не быть». Улыбка девочки была лучезарной, а в ее глазах был огонек. Сказав это, она что-то вспомнила и прошептала Сюй Цину, провожая его к выходу. «Я слышала, как хозяин говорил об этом вчера. Не так давно из лагеря исчезло довольно много молодых людей и, судя по выражению его лица, он сомневался, что это вызвано опасностями запретной зоны. Больше похоже на то, что в этом виноваты люди. Береги себя». В глазах девочки появилась тревога. Сюй Цин не привык к такому взгляду. Отойдя на несколько шагов, он кивнул и поблагодарил ее. Он отошел не слишком далеко, прежде чем повернул голову и обернулся. Он посмотрел на фигуру маленькой девочки, которая продолжила подметать снег, а затем его взгляд остановился на шраме на ее лице. Он вспомнил о том, как командир Лэй упоминал о камне, который способен удалять шрамы. «Если будет возможность, я найду для нее такой», — пробормотал Сюй Цин в своем сердце, а затем продолжил путь. Молодой человек ушел, оставляя позади цепочку следов на снегу. Ветер и снег позади него стали еще сильнее.